Глава 19. Халаты и бахилы свалили у двери. Затем, попетляв по коридорам здания Центра судебной медицины, все вышли на улицу. К основному зданию они направились кружным путем через автостоянку, словно быстрая ходьба на прохладном осеннем воздухе могла избавить от запаха краски и смерти. Потом все молча спустились на лифте на 4-й этаж под землей, прошли по узкому коридору, высыпали в зал совещаний и застали там Джулию Ламар, сидевшую в одиночестве за столом перед молчаливым экраном телевизора. «Ты не должна быть здесь!» — с упреком произнес Блейк. «Стейвли вынес какие-нибудь заключения?» — тихо спросила Ламар. Блейк покачал головой. «Позже! А тебе нужно отправляться домой!» «Я же говорила, что не могу уехать домой. Я должна находиться в курсе всего происходящего». «Но ты устала!» «Ты хочешь сказать, что я не справляюсь с работой?» Блейк вздохнул. «Джулия, не трожь меня! Мне нужно организовать работу! Если ты свалишься с ног от усталости, от тебя не будет никакого толка!» «Этого не произойдет!» «Ты не понимаешь? Это был приказ!» Ламар махнула рукой. Харпер удивленно посмотрела на нее. «Это был приказ!» — повторил Блейк. «А я его не выполнила!» — сказала Ламар. «И что ты будешь делать по этому поводу? Нам предстоит напряженная работа. У нас 3 недели на то, чтобы найти убийцу. Времени очень мало!» Ричард покачал головой. «Времени больше, чем достаточно». Все повернулись к нему. «Надо только прямо сейчас разобраться с мотивом преступления», — продолжал он. Последовало молчание. Ламар напряглась. «По-моему, с мотивом все очевидно», — сказала она. В ее голосе прозвучал лед. Повернувшись к ней, Ричард постарался смягчить выражение своего лица, делая поправку на то, что меньше чем за 2 дня она лишилась всех своих родных. «Только не для меня», — сказал он. Ламар повернулась к Блейку, ища у него поддержки. «Нельзя снова начинать этот бессмысленный спор. Только не сейчас». «Мы должны это сделать», — настойчиво произнес Ричард. «Мы уже проделали всю необходимую работу», — отрезала Ламар. «Успокойтесь», — остановил их Блейк. «Успокойтесь, успокойтесь. У нас есть 3 недели, и мы не будем терять ни минуты на бесполезные споры». «Вы потеряете все 3 недели, если будете упираться в своем заблуждении». Атмосфера в зале стала напряженной. Ламар не отрывала взгляда от стола, Блейк молчал. Наконец он кивнул. «Ну хорошо, Ричард, у тебя есть 3 минуты. Объясни, что у тебя на уме». «Вы ошибаетесь насчет мотива. Вот что у меня на уме. И эта ошибка мешает вам искать в нужном направлении». «Мы уже проделали всю необходимую работу», — повторила Ламар. «Что ж, значит, придется переделать ее заново», — мягко возразил Ричард. «Потому что мы никогда не найдем убийцу, если будем искать его не в том месте. С этим все согласны, так?» «Неужели никак нельзя обойтись без всего этого?» — воскликнула Ламар. «Ричард, у тебя осталось 2 минуты 30 секунд», — напомнил Блейк. «Говори, что у тебя!» Ричард набрал полную грудь воздуха. «Мы имеем дело с очень умным человеком, так? С очень-очень умным. Причем ум его направлен в одну определенную сторону. Этот человек совершил 4 убийства, придерживаясь сложного, тщательно расписанного сценария и при этом не оставил ни малейшей улики. Пока что он совершил лишь 1 ошибку, оставил незапечатанную коробку с краской. Но и эта ошибка простительна, потому что она нас никуда не привела. Итак, мы имеем дело с человеком, который успешно оценивает 1000 факторов, принимая правильное решение, и все это в напряженной обстановке. Он убил 4 женщин, а мы до сих пор даже не знаем как». «И к чему ты клонишь?» – спросил Блейк. «Задумайтесь, какой у него интеллект», — продолжал Ричард. «Очень специфический, направленный в практическое русло, максимально приближенный к реальной жизни. Убийца твердо стоит обеими ногами на земле. Он прагматик, он тщательно продумывает каждый свой шаг. Он находит решение любой проблемы. У него исключительно рациональный подход, он имеет дело с реальностью». «Ну и?» «А теперь разреши задать тебе 1 вопрос. У тебя есть какие-нибудь проблемы с чернокожими?» «Что?» «Не удивляйся, просто ответь на мой вопрос». «Нет, никаких». «Они могут быть как плохими, так и хорошими, причем это не зависит от цвета кожи, так?» «Естественно, совершенно не зависит». «Ну а с женщинами? Они тоже могут быть как плохими, так и хорошими, верно?» «Разумеется». «А если кто-нибудь утверждает, что все чернокожие плохие, или что все женщины плохие?» «Ну, я отвечу, что этот человек не прав». «Ты ответишь, что он не прав. И ты знаешь, что он не прав, потому что у тебя в сознании глубоко засела правда». «Ну да, и что с того?» «Мой опыт говорит то же самое. Расисты фундаментально неправы, как и женоненавистники. Тут нечего спорить. То есть их позиция иррациональна в своей основе. А теперь подумай вот над чем. Человек, поднявший столько шума из-за проблемы сексуальных домогательств, не прав. Человек, который винит во всем жертвы, не прав. Человек, который жаждет отомстить жертвам, не прав. То есть у него в голове раскрутился какой-то винтик. Его мозг не может функционировать правильно. Он не может мыслить рационально. Он живет не в реальном мире. По сути своей, он психически ненормальный. Ну и? Но наш убийца совершенно нормальный человек. Мы только что сошлись во мнении, что он чрезвычайно умен. Он не эксцентрик, не лунатик, а прагматик, практик, человек рациональный и приземленный. Он живет в реальном мире. Мы только что договорились об этом. Ну и дальше? То есть, им движет не чувство ненависти в отношении всех этих женщин. Этого просто не может быть. Это невозможно. Нельзя быть одновременно чрезвычайно умным в проблемах реальной жизни и психически ненормальным. Нельзя быть рациональным и иррациональным. Нельзя жить в реальном мире и не жить в нем. Последовала тишина. «Мы знаем мотив убийцы», — решительно заявила Ламар. «Тут нечего даже голову ломать. Категория жертв слишком специфическая». Ричард покачал головой. «Нравится вам или нет, то, как вы описываете мотив, делает убийцу человеком с умственными расстройствами. Но человек с умственными расстройствами не смог бы совершить все эти преступления». «Ну хорошо, в таком случае просвети нас, умник, каков его настоящий мотив?» — тихо произнесла Ламар. «Не знаю». «Не знаешь? Ты что, шутишь? Ты ставишь под сомнение мой опыт, мои знания, а потом говоришь, что не знаешь?» «Это должно быть что-то очень простое. В конечном счете, все всегда сводится к чему-то простому, верно? В 99 случаях из 100 простое объяснение является правильным. Быть может, у вас, мозговедов, все обстоит по-другому, однако в реальном мире все именно так». Никто не произнес ни слова. Дверь открылась, и в зал заседаний молча вошел Пултон, маленький, песчано-коричневый, с бледной улыбкой, витающий под усами. Улыбка исчезла, как только он проникся царящей в зале атмосферой. Тихо присев рядом с Ламар, Пултон пододвинул к себе стопку бумаг. «Что тут у вас происходит?» – спросил он. Блейк кивком указал на Ричера. «Вот этот умник утверждает, что Джулия неправильно определила мотив». «И в чем мы неправы?» «А вот умник как раз и пытается нам объяснить. Ты успел как раз вовремя к началу лекции». «Что насчет проверки?» – спросил Ричард. «Каково заключение экспертов?» Улыбка вернулась на лицо Пултона. «Банки с краской были открыты или этой отверткой, или другой, абсолютно идентичной. Следы полностью соответствуют. Но все же, что с мотивом?» Вздохнув, Ричард обвел взглядом лица присутствующих. Лицо Блейка – враждебное. Лицо Ламар – бледное и напряженное. Лицо Харпер – горящее любопытством. Лицо Пултона – недоуменное. «Итак, умник, мы слушаем», – сказал Блейк. «Это должно быть что-то простое», – повторил Ричард. «Что-то простое и очевидное. И обычное. И еще достаточно доходное, чтобы это имело смысл оберегать». «Убийца что-то оберегает?» Ричард кивнул. «Я так думаю. На мой взгляд, он устраняет свидетелей». «Свидетелей чего?» «Полагаю, какого-то преступления». «Какого преступления?» Ричард пожал плечами. «Судя по всему, чего-то крупного, систематического». «Это связано с армией?» – спросила Ламар. «Естественно». «Ну хорошо, какая-то систематическая преступная деятельность в армии. Какая же?» «Не знаю», – сказал Ричард.